192. Устремление к постоянному соблюдению иерархии может принести нужные ступени. Как может дерево мощно держаться, если старания вырвать корни утверждаются? Только прикосновение к чистому проводу дает равновесие силам, потому только корни иерархии могут держать здание. Каждое отступление есть ущерб мощному росту. Сознательно нужно утвердиться в понимании силы иерархии. Через трещины, наносимые непочитанием иерархии, ползут черные силы, потому нужно понять единство с мощью, выраженной высшей силой. Так можно достичь.